Глава 6. Кэтрин Уэлби оглядела свою гостиную и подумала, что комната выглядит очень мило. Некоторые вещи и пообтрепались, но все еще вполне приличные, как и подобает вещам из Меллинхауса. За маленький столик времен королевы Анны ей в любой момент, захотя она продать его, дадут 200 фунтов. Как и персидские коврики, он был подарком миссис Лесситер, ну, почти что подарком. С этим никто не будет спорить. В случае чего миссис Мэйхью припомнит, как сама слышала, что миссис Лесситер сказала: «Даю миссис Уэлби эти коврики и столик из голубой комнаты». И еще добавила: «Ими вполне можно пользоваться». Но миссис Мэйхью не придется вспоминать, разве что кто-то ее к этому подтолкнет. А сама Кэтрин подталкивать не собирается. Почти все в Гейтхаусе досталось ей на несколько спорных основаниях. Она намеревалась обсудить это с Джеймсом Лесситером. В сущности, поэтому она и ждала его к себе на кофе. Все, что есть в Гейтхаусе, ей предстояло предстать как дары матушки. Она еще раз огляделась признательностью и удовольствием. Конечно же, тетя Милдред намеревалась отдать ей эти вещи. И не имеет значения, что занавески, выкроенные из старых выброшенных штор, бог знает какой давности, и уже полинявших, но ведь парча-то дивная. На тускло-розовом фоне ровные ряды чуть заметных голубых и зеленых веночков. Парчи хватило и на то, чтобы обить кресло и диван, а диванные подушки вторят по цвету веночком. Кэтрин оделась в тон комнате. Зеркало в золоченой раме над камином отразило тускло-голубое платье для домашних приемов, красивые волосы и гордый поворот головы. Тут она услышала долгожданные шаги. Вышла на узкую площадку и распахнула дверь. «Джеймс, входи, очень рада. Дай-ка я на тебя посмотрю. Не будем подсчитывать, сколько лет мы не виделись, правда?» Он был без шляпы, в темном костюме, без пальто и шарфа. Она провела его в освещенную комнату, и он, засмеявшись, сказал: «Судя по тебе, этих лет вовсе не было. Ты ничуть не изменилась». «Да ты что?» – просияла Кэтрин. «Ты стала только красивее, но, думаю, знаешь это и без меня. А что ты скажешь обо мне? Я изменился?» Она смотрела на него с неподдельным изумлением. Раньше он был симпатичным парнем. 45 лет он стал красивым мужчиной, чего никак нельзя было ожидать. Фотография в доме тети Милдред не солгала. Не переставая улыбаться, она сказала: «Думаю, ты прекрасно обойдешься без подпитки своего тщеславия. О, Джеймс, как я рада тебя видеть! Подожди минутку, сейчас принесу кофе. Ко мне девушка приходит только утром». Когда Кэтрин вышла, он осмотрелся. Все было ему знакомо. Некоторые вещи были очень ценными. Видимо, их для нее сюда поставила мать. Надо встретиться с Холдернесом и выяснить, как все выглядит с точки зрения закона. Если он думает продавать Меллинхаус, то с Гейтхаусом придачу, и ему придется предъявить пустующее владение. Но если Кэтрин получила Гейтхаус без мебели и платит за него ренту, ее будет невозможно выселить. Беда в том, что, скорее всего, нет никакого письменного соглашения, и нечем будет доказать, что в этом домике не предусмотрено наличие мебели из Меллинхауса. Если мать отдала ее Кэтрин, он ничего не сможет поделать. Красивая женщина Кэтрин, красивее, чем была 25 лет назад. Правда, по теперешним мелким меркам полновато. Он подумал о Рете, или о Рете, как он ее называл. Вполне возможно, что и она потолстела. С девушками-статуэтками такое случается. Ей сейчас 43 года. Вошла Кэтрин с подносом и с улыбкой на губах. «Ты уже виделся с Ретой?» «Нет еще». Она поставила поднос на столик с резной окантовкой. «Ценная вещь. Он помнил ее». Оглядевшись, Джейм решил, что Кэтрин неплохо устроилась. Больше, чем неплохо. «Вот будет забавно, если мы уговорим ее прийти. Я попробую. Есть только одна причина, по которой она не придет». «Какая?» Кэтрин засмеялась. «Дорогой Джеймс, ты забыл, что такое меллинг? Он не меняется». Она взяла трубку. Он подошел и встал рядом. Щелчок, и в трубке раздался голос Реты. Да, голос прежний, он не изменился, как и Меллинг. «Это Кэтрин. «Послушай, Рета, у меня Джеймс, да, стоит рядом со мной, и мы оба хотим, чтобы ты пришла. А если ты в качестве оправдания выставишь Кара с его девушкой, я подумаю то же самое, что и Джеймс». «Я буду рада снова увидеться с Джеймсом», — спокойно ответила Риетта. «Не оставляй для меня кофе, я уже пила». Кэтрин положила трубку и весело взглянула на Джеймса. «Я так и знала, что это ее заденет. Она не захочет, чтобы ты подумал, будто она избегает встречи с тобой». «А почему она должна избегать?» «Я тоже думаю, что нет ни малейшей причины. А забавно все-таки, что вы оба так и не поженились». «У меня не было ни времени, ни намерения», — бросила она отрывисто. «Одному сподручнее разъезжать». «И много ты разъезжал?» «Относительно». «Получил, что хотел?» «Более или менее. Всегда есть перспективы». Она со вздохом подала ему кофе. «Должно быть, это было замечательное время. Расскажи мне о нем». Риетта Крей ступила на пятачок у подножия лестницы и кинула пальто на перила. Она была зла на Кэтрин, что та подстроила ей ловушку. Ей уже было сказано «нет». Но когда ее слушал Джеймс, Рита не смогла отказать. Всем Меллинги, и ему в том числе, должно быть ясно, что она встретила его спокойно, с дружеским безразличием. Она посмотрела в зеркало. От злости у нее раскраснелись щеки, придав лицу живые краски. Рита пришла в чем была. В домашнем красном платье. А оно слегка село, классические длинные складки тесно облегали тело. Ретта открыла дверь гостиной в тот момент, когда Кэтрин говорила: «Как это великолепно!» Джеймс Лэсетер увидел в дверях Ретту и встал ей навстречу. «Привет, Ретта!» Их руки соприкоснулись. Но Ретта ничего не почувствовала. Злость ушла, напряженность ослабла. Это было не привидение, которое вернулось из прошлого, чтобы терзать ее. Перед ней стоял незнакомец, красивый, статный мужчина средних лет. Джеймс и Кэтрин расположились по разные стороны камина. Она поставила стул между ними и села. Инородное тело в комнате пастельных тонов. У нее рябило в глазах от изобилия мелких вещиц. Но хорошо, что они были нежного бледного цвета. «Я зашла только поздороваться. Я не могу остаться. У меня в гостях Кар с другом». «Кар?» — Джеймс повторил имя, как это сделал бы любой незнакомец. «Сын Маргарет. Помнишь, она вышла замуж за Джека Робертсона? Они оставили мне Кара, когда уехали на восток. Но они так и не вернулись, и его вырастила я». «Кар Робертсон». Это было сказано так, как обычно произносят чужое имя. «Я сожалею, Маргарет. А сколько лет мальчику?» «Его уже не назовешь мальчиком. Ему 28 лет. Женат?» «Был. Жена умерла 2 года назад». «Печально. Кажется, я задаю глупые вопросы». «Такое в жизни случается», — со спокойствием произнесла Ретта. Кэтрин отклонилась в сторону, ставя чашку на стол. «Не бери в голову, Джеймс. В сущности, никто из нас не знал Марджери. Меллинг был ей неинтересен. По-моему, Риетта видела ее не больше 10 раз. Что касается Кара, думаю, у него есть кому поплакаться и у кого найти утешение. Друг, которого он привез с собой, ослепительная блондинка». «Что за дешевка, Кэтрин?» — отдернула Риетта. Прежний откровенный голос, прежняя откровенная злость. Афина Паллада, презирающая смертных. Риетта — красивое создание, но, возможно, с ней нелегко жить. Он начал расспрашивать о людях Меллинга. Через 20 минут она собралась уходить. «Я тебя провожу», — предложил Джеймс. «В этом нет необходимости, Джеймс». «Приятное не всегда бывает необходимым». «Кэтрин, если позволишь, я потом вернусь, так что не прощаюсь». На улице совсем стемнело. Луны на небе не было, но не было и облаков. Звезды заволокла легкая дымка, не плотнее, чем туман в сентябре перед восходом солнца. Воздух был влажный и чистый, пахло дымом и прелыми листьями. Они прошли треть недолгого пути к дому Риетты, когда Джеймс заговорил. «Мне в самом деле нужно с тобой поговорить, Риетта. Я не знаю, какое соглашение было между матерью и Кэтрин по поводу Гейтхауса. Может, ты скажешь мне об этом или сможешь мне помочь?» Она замедлила шаги. «Не знаю, чем я тут могу тебе помочь. И почему ты спрашиваешь у меня?» «Ну, разве это не лучший способ выяснить?» – удивился Джеймс. «Я надеялся на более беспристрастное отношение». «Ну, тогда тебе лучше переговорить с мистером Холдернесом».